Семеро. Том 1. Пролог. Человечество всегда стремилось покорить космос, бороздить его просторы, покорять новые миры. Всегда, тысячи лет, даже в самые сложные времена, когда, казалось, надежды уже нет, взор был направлен к небесам, к мириадам звезд и еще большему числу миров возле них. Тысячи лет развития, после которых 6000 лет забвения и затем рывок. Быстрый, невероятный, само человечество не совсем поняло, как так быстро ему это удалось. Но факт есть факт, оно смогло, как единое целое, как один живой организм, как сплоченная цивилизация, несмотря на все разногласия, которые царили между народами в тот миг. Они смогли, под ликование миллионов голосов, под восторженные взгляды еще большего числа глаз, с надеждами в сердцах вообще каждого человека, первые 4 корабля оторвались от поверхности колыбели человечества, планеты Земля, оторвались и направились в бесконечность, в сторону того самого мира, который мог стать новым домом миллионам таким же, как и они. Подготовка была долгой, все народы на всех оставшихся после импакта континентах приложили все свои усилия, чтобы приблизить этот момент. Правительственные ученые под эгидой протекторатом хранителя без перерыва проверяли и рассчитывали все, что только можно и нельзя. И все же уверенности в том, что успех будет достигнут, не было до конца ни у кого, даже у самого современного и. Ведь произойти могло что угодно как во время полета, так и во время колонизации. Но вот 3 года назад 4 космических колониальных корабля покинули просторы Солнечной системы и с каждым днем все больше ускорялись, пока не достигли своей максимальной скорости. Почти все члены экипажа спали, пребывая в специальных капсулах, как и будущие колонисты. Лишь малая часть просыпалась время от времени. Некоторые проверяли состояние корабля и его местоположение, при необходимости внося корректировки, некоторые контролировали состояние тех, кто спал. Хоть машинный разум был развит достаточно, но все равно только человек может понять то немногое, на что не способна машина. Интуиция. Полное снижение скорости до 2-й космической относительно местного светила через 10, начал отсчет бортовой компьютер корабля «Горизонт-4», войдя в пределы новой, пока никак официально не названной звездной системы. 3-2-1 мы вышли на орбиту местной звезды. Производится корректировка маршрута и поиск колонизируемой планеты в пределах системы. Сотни голосов в этот миг слились в унисон. Вся команда корабля проснулась, от его командира до последнего техника. Все они проверяли состояние корабля, вводя данные в бортовые системы, которые аккумулировались на пульте управления командира. «Тише, тише», — с довольной улыбкой произнес капитан корабля. «Начальник связи, организовать связь с кораблями «Горизонт» с 1 по 3. Они должны были прибыть раньше нас на несколько земных дней». «Есть, командир», — отозвался молодой и бойкий паренек, который тут же развернулся лицом к своей аппаратуре. «Всей остальной команде, быть готовыми к маневрам. Система нам неизвестна, в отличие от солнечной, какие тут могут быть метеориты, астероиды, тоже. Внимательнее смотрим вокруг, да и помогут нам всем боги». Несколько разношерстных и разноголосых ответов, после чего все расплылись в невесомости к своим боевым и обычным постам. Скоро корпус корабля должен был набрать достаточно оборотов, чтобы начала работать симуляция гравитации, но пока их было недостаточно, и тянуло вниз достаточно слабо. Время тянулось, все больше положительных докладов стекалось от тех немногих, кто уже проснулся. Двигатели в норме. Системы регенерации и фильтрации воздуха в норме. Системы поддержания температуры воздуха в норме. Блок с колонистами в норме. Топливные системы в норме. Целостность корпуса не нарушена, но имеются некоторые ожидаемые повреждения усиленной обшивки. И каждая новая строчка придавала уверенности командиру корабля, что все прошло как по маслу, что умники справились со своей работой и смогли создать нечто, что доставило первых представителей человечества в нужную точку галактики без приключений. «Командир», — внезапно вырвал его из раздумий связист, — «связи с остальными кораблями нет. Отправили несколько радиолокационных сигналов в сторону точки встречи, но они не вернулись, за исключением естественных, например, от астероидов. Хотя они должны были циркулировать там в ожидании нас». «Странно», — нахмурился капитан. «Сколько в часах для сигнала расстояние между нами и точкой встречи?» «Согласно звездной и планетарной карте», — начал было отвечать связист, но быстро развернулся, сверился с данными на мониторах, после чего снова повернулся к командиру. 15 минут, туда-обратно сигналу 30 минут, но в этом временном диапазоне ничего нет, Даже с учетом нашего приближения к точке встречи, пусто. Даже астероидов нет. В остальные точки, уточнил на всякий случай командир, тоже сигналы отправлялись, кивнул начальник связи. Ответа также нет. Квантовые приемники тоже не могут, скажем так, поймать сигнал от наших. Хотя синхронизация должна была пройти минут 10 как точно. Штурман, есть вероятность того, что они по другую сторону звезды. На всякий случай уточнил командир, сам понимая, насколько это безумно звучит, особенно учитывая, что по протоколам все корабли должны были взять вторую космическую относительно звезды. Нет, командир, с беспокойством в голосе и на лице ответил тот, в максимальном случае отклонение возможно на 2 световых часа, но даже так мы в системе уже 7-й час, с нами должны были выйти на связь даже по штатным радиосредствам, а тут даже квантовые передатчики не синхронизировались между собой. Аврора, обратился командир к бортовому компьютеру, протокол номер 34, выполнение протокола возможно только спустя сутки. Командир, вежливый нежный женский голосок послышался из динамиков рубки. В данный момент нет никаких предпосылок, чтобы реализовывать данный протокол. Аврора, тяжело проговорил уже покрытый легкой проседью мужчина. Как командир этого корабля использую возложенные на меня обязанности, а также с использованием правила хранителя номер 2, я тебе приказываю. А можно было с самого начала так начать, командир, ответила и, кокетничая, что казалось неуместным, но она была сделана на основе какой-то героини погружения, так что все было возможно. Координаты планеты рассчитаны, курс проложен, мощность ускорителей повышена на 10%, время прибытия при-при-при. Аврора, нахмурился капитан, а потом весь корабль буквально содрогнулся, резко потух весь свет, загорелись резервные источники света. Команда не стала паниковать, хотя удивленные и испуганные реплики сразу начали блуждать среди мужчин и женщин. Что-то пошло не так, и это что-то явно было виновато в том, что не было связи с остальными кораблями. Когда все снова заработало в прежнем режиме, свет снова загорелся, корабль набрал достаточную скорость, чтобы покинуть точку прибытия и пролететь мимо места встречи. И там открылась всем страшная картина. Все 3 корабля были уничтожены. Что или кто это сделал, неизвестно. Но осколков и обломков было столько, что невозможно было понять, из-за чего именно они были уничтожены. Они были разорваны в клочья. Бортовой компьютер. Новая запись. Обнаружены корабли «Горизонт» с 1 по 3. Статус экипажа мертвы. Все 7,5 миллионов. Кто-то отрешенно проговорил громким шепотом. Надежда только на нас. Не все может просчитать машина, пилот, не все, с горечью и обреченностью говорил капитан корабля. Но вот что может. Аврора. Статус. Повреждена система жизнеобеспечения. Тревожный голос искусственной девушки поразил всех. Рекомендации по ремонту техническому персоналу уже выданы. Необходимо будет удалиться от места встречи в пояс астероидов, выключить все средства связи, после чего дополнительно покинуть корабль и произвести внешний ремонт. И почему ремонтных ботов, как в симуляциях, не придумали? Проговорил кто-то из связистов. Дополнительная полезная нагрузка, товарищ Павлов, пришлось рисковать. Их даже не успели разработать. Хранитель по какой-то причине спешил отправить экспедицию. Пришлось рисковать. Сколько, начал было говорить капитан корабля, потом осекся, думая, правильно ли будет задавать следующие вопросы, но все же набрался смелости и сделал это. Сколько у нас есть времени? И погиб ли кто-то из колонистов? Времени с учетом проведенного внутреннего ремонта и в будущем внешнего осталось 3 земных месяца 22 дня и примерно 10 часов. В данный момент погибло 324 122 колониста, и в этот миг шокированными оказались все. Один миг и практически 7-я часть будущей колонии была уничтожена. Сложно было даже представить, что это повлечет за собой в перспективе. Но это уже был случившийся факт, с которым предстоит работать в дальнейшем. Данность, от которой уже никому не убежать. Что случилось? Какого хрена вообще произошло? Понял кто? Начал громко возмущаться штурман, но повисла тишина. Даже бортовой компьютер молчал, видимо, что-то перенастраивая, что-то контролируя. Какими бы ни были квантовые мозги, они все же мозги и имеют свой предел загрузки, свою очередь запросов и приоритет их выполнения. И вопрос штурмана явно был не на первом месте. Но все же спустя 15 минут работы Аврора отозвалась. Со стороны будущей колонизируемой планеты, находящейся на расстоянии 3,5 световых часов, по нам на околосветовой скорости ударил некий объект. Предположительно, снаряд прошел по касательной, уничтожив часть блоков жизнеобеспечения. Нас спасло только то, что командир отдал приказ повысить скорость, что сказалось на траектории полета управляемого, по всей видимости, снаряда неопознанного врага. Иных объектов не было зарегистрировано в ближайшем радиусе. Капитан, в свете событий полнота власти полностью у вас. Автоматически объявлено чрезвычайное положение. Ваши приказания – выполнить протокол номер 3. Вы уверены, командир, уточнила на всякий случай виртуальная девушка. Вероятность попадания капсул с такого расстояния крайне мала. Уверен. Сколько доступно для экстренного пуска? 105. Командир, ответила тут же она. Примерное количество, которое прибудет на планету, не более 20. Составь протоколы для них. Организовать поселение. Найти тех, кто виноват в уничтожении первых трех кораблей и повреждении нашего. После организовать связь. Срок выполнения миссии – 120 дней. Поняла? Так точно, капитан. Минута. Вторая. Третья и сотня с небольшим капсул передового отряда была отправлена в сторону планеты. Все расчеты показывали, что с ними ничего не будет во время полета, но вот разбросы и возможные флуктуации во время полета они заставляли беспокоиться капитана. Но выбора просто не было. Либо так, либо смерть в пустоте без каких-либо перспектив. А теперь молитесь всем богам, чтобы все у них получилось. После занятия скрытой позиции для экономии энергии приказываю всем, кроме дежурных членов экипажа, занять свои места в капсулах. Корабль перейдет в спящий режим. Есть, ответили все присутствующие нехотя. Начиналось все за здравие, а закончилось, мать его, за упокой. Глава 1. Сутки 1. Сотня с небольшим капсул отправились в пустоту. Сотня с небольшим человек все еще не знали, что им предстоит пережить. Если вообще получится пережить, шансы на то, что отдельно взятая капсула попадет на планету, были крайне маленькими. Но все же они были. И покуда эти шансы существовали, существовала надежда на положительный исход всей миссии. Запуск колониальной системы. Запуск программного обеспечения. Интеграция личностной матрицы типа Элеонора. Интеграция завершена. Оценка сложившейся обстановки. Оценка проведена. Расчет текущей траектории капсулы-носителя, уполномоченного к управлению. Расчет произведен. Пробуждение уполномоченного с целью предоставления всей полноты необходимой информации для успешного запуска миссии. Запуск будущего колониального искусственного интеллекта. Запуск произведен. Пробуждение. Пробуждение. Какое знакомое слово раздалось в голове Ярева. Он видел его уже однажды, когда его вырвали, как ему казалось, из его обычного мира. Вырвали, чтобы он оказался в настоящей реальности. С этим сложно было жить. Но почему-то свыкся он с этим быстро. Именно из-за этого сейчас на него не нахлынула паника, как в прошлый раз. Именно из-за этого он тут же начал приводить свои мысли в порядок, чтобы начать задавать вопросы. Правильные, как ему казалось, вопросы. С пробуждением, 11-й, раздался дружелюбный, но при этом строгий голос девушки из динамиков. Краткий доклад обстановки. Так, нахмурился он на миг. Тип Элеонора, если я не ошибаюсь. «Да», – сдержанно ответила Искин, а после более настойчиво спросила. «Доклад, было бы неплохо», – кивнул он, начав разминать свои мышцы, если так можно назвать мелкие движения в замкнутой капсуле, в которой он был достаточно надежно закреплен для собственной безопасности. «В данный момент капсула под номером 102, ваша, движется в сторону колонизируемой планеты. Расчетное время прибытия 23 минуты 45 секунд. Всего было выпущено порядка 105 капсул. С частью связь уже потеряна. В данный момент устойчивая связь сохраняется с 23 капсулами, 10 из которых медленно удаляются. Поставленные задачи и причины нашего путешествия в космосе», с легкой опаской в голосе уточнил он, так как явно это не входило в планы как командования экспедицией, так и его личные, хотя он изначально знал, что будет в группе первых, кто окажется на новой планете. Задача добраться до колонизируемой планеты, объединиться в группу с остальными выжившими, основать лагерь, а после превратить его в базу, найти источник угрозы для колониального корабля и уничтожить. После отправить сигнал, что планета готова к колонизации в той или иной степени, с развернутым докладом. Время на выполнение миссии – 120 дней с момента пуска капсулы. Связь с колониальным кораблем во время выполнения миссии будет недоступна. Возможные исключения из правил. Колониальным, выделил Ярев окончание. Не колониальными, да, 11-й, колониальным. Три первых корабля были уничтожены неизвестным противником. Именно эту угрозу и требуется устранить для возможности дальнейшей колонизации. Мужчина задумался, сколько бы он ни прожил в симуляции, сколько бы его там ни обучали, насколько бы ни было совершенно его тело, он понимал, что этого всего может не хватить, и он явно не справится. При этом его навыки в том же выживании оставляют желать лучшего. Все же его растили быть управленцем, а не бойцом, хотя в этой роли ему за последние несколько лет пребывания на Земле, настоящей Земле, побывать пришлось. Новый мир может быть полон опасностей, а неизведанный мир, где уже точно есть враждебные существа, гарантированно. «Так, Элеонора», — снова обратился он к ней. «Можно просто Эля», — сдержанно ответила та из динамиков капсулы. «Вы мой личный оператор, вам дозволено обращаться ко мне менее официально, хотя...» Признаюсь, основываясь на своей личностной матрице, не могу не признать, что официальное обращение мне более по душе, нежели полуофициальное или мягкое. «Я тебя услышал», — хмыкнул Яр, как кратко его звали, немного пораскинул мозгами, после чего сформулировал новый вопрос. «Какие еще и могут быть использованы в ходе развертывания нашего лагеря? Про колонию речи пока идти не будет. Или какие мы сможем развернуть, основываясь на том, что одна капсула...» Как понял, один и Элеонора сразу отвечать не стала. По индикаторам было видно, что начался анализ. Все же система была новая, никто такого раньше не использовал. И, по сути, Ярив был первопроходцем в непосредственном использовании этих инструментов. Я бы рекомендовал развернуть как минимум 4 доступных и. Первый, Андрей. В его базах данных хранится необходимая информация по управлению обороной любых фортификаций. Вторая, Елизавета. Она отвечает за научное развитие будущих поселений, в частности за приспособление имеющихся средств на планете под нужды колонизаторов. Третий, Борис. Это технолог, промышленник, если так можно сказать, оптимизирует все процессы производства, будет следить за данным на складах, хорошо работает в совокупности с некоторыми системами Андрея и Елизаветы, взаимодействуя между ними. Последний, Николай. Он отвечает за скрытые миссии по поиску и устранению возможных противников. Его использование сначала не предполагалось во время подготовки к миссии, но в последний год хранителем было принято решение, что стоит сформировать нечто подобное. Матрица предугадывания хранителя не подвела. Сейчас он будет идеальным подспорьем в рамках планирования и разведки местности. Медицина, продовольствие, строительство, уточнил на всякий случай будущий комендант лагеря. Это все временно ляжет на плечи вашего отряда, каким бы большим он ни был. Все советы по развитию вам предоставлю я и мои, скажем так, товарищи. Все, отключаюсь, приближаемся к плотным слоям атмосферы из-за возможных электромагнитных возмущений, вероятны повреждения работающей аппаратуры. И вся электроника вмиг погасла, за исключением той, которая отвечала за системы жизнеобеспечения капсулы. Ярив первым начал входить в атмосферу. Входил он ногами вниз, но прекрасно видел горизонт планеты, а также еще 13 других капсул, которые чуть позже начали вспыхивать, становясь яркими болидами на ночном небе новой для человечества планеты. 20 из 100 с лишним, с легким ужасом проговорил он, сознавая, насколько маленьким может быть его отряд, а сколько еще может не долететь до поверхности, сколько сбоев может произойти. И словно в такт его словам в верхних слоях атмосферы сверкнули спрайты, красные молнии, которые уничтожили сразу 3 капсулы. Они еще падали, но можно было отчетливо говорить, что внутри жизни точно нет. Вместе с его оставалось 18. Через несколько минут падения что-то сильно толкнуло капсулу, скорость начала падать, а часть индикаторов капсулы снова начали загораться, в том числе пульт лазерного дальномера, который показывал высоту, на которой находилась капсула. 36 километров 35-34. Он монотонно твердил себе под нос, концентрируясь на цифрах. Скорость была огромной. Яр начал переживать, что он разобьется, ибо прекрасно помнил, какая скорость должна быть, чтобы корпус остался невредим. Но тут снова толчок на высоте в 10 километров. В голове пилота капсулы проскочила лишь одна мысль. Пиропатроны настроены на определенные высоты. И эта мысль его немного успокоила. Но полностью успокоен относительно текущей ситуации он будет только в тот момент, когда приземление будет удачным. На его глазах еще 4 капсулы оказались фактически уничтожены. Их пиропатроны не сработали на нужной высоте, и они продолжили падать с огромной скоростью. Даже если сработают все разом, то это просто разорвет капсулу в клочья. Она не была рассчитана на такие нагрузки, насколько бы прочной ни была. 14 человек, с сожалением проговорил 11-й. Если вы верили в богов, то отправляйтесь в те миры, которые считаются у вас лучшими. Вера, недовольный голос и снова начал звучать в динамиках капсулы. С математической точки зрения, абсолютно бесполезная составляющая. Но если смотреть на историю человечества в целом, столько достижений было совершено только из-за одной веры в то же чудо. Именно поэтому управляющим поселением буду я, усмехнулся Яр, а вы будете моими помощниками. Хоть вы и обладаете личностными матрицами, которые основаны вроде на реальных людях, людьми вам быть еще учиться и учиться. Тот же хранитель, мой, как понимаю, отец в какой-то степени, больше человек, чем вы. Тут вы правы, Ерев, нам еще предстоит учиться, обиженно проговорила Элеонора. Приготовиться к приземлению. Перед глазами снова появились цифры. Дополнительная реальность. Активировался чип поселенца, который ранее был деактивирован из-за ряда причин. Безопасность превыше всего. Даже искусственная кожа стала ощущаться немного иначе, когда все системы в организме, которые были сопряжены с чипом и считались его частью, начали работать в штатном режиме. Страх начал царапать за стенки разума. Адреналин подскочил в крови. Это естественное состояние человека перед неизвестностью. Но его можно перебороть, его можно сломить. И этим сейчас занимался Ерев. Как бы сильно его ни терзали сомнения, он надеялся на то, что все пройдет так, как полагается. На 5-й секунде произошло сразу несколько толчков, траектория полета сменилась, лазерный дальномер более не показывал правдивой информации, а взгляд оказался направлен в небеса, где распадались остатки уничтоженных ранее капсул. На 3-й секунде показались верхушки местных деревьев. Они мелькали так быстро, что было даже невозможно понять, что именно это за породы. Все можно познать в сравнении, вот и местный каталог требовалось заполнять относительно того, что растет на земле. Но пока только верхушки, которые тут же начали ломаться о корпус капсулы. На 1-й секунде в очередной и последний раз сработали тормозящие пиропатроны. Только на этот раз тряхнуло так, что на миг Ерев потерял сознание, но пришел в себя мгновением после. От удара, мощного, сильного, заставляющего давление в капсуле скакнуть, как и внутреннее. Хлынула кровь из носа, затрещала голова. Секунда, вторая, третья. Он осторожно открыл один глаз, осмотрелся по сторонам. Все индикаторы сбоили, но приходили в норму. Второй глаз. Еще раз покрутил головой, ущипнул себя, а потом заорал как безумный, когда пришло осознание, что приземление удалось. Хоть капсулы испытывали в земных условиях, все равно был небольшой процент отказа. И он не попал в этот процент, как те четверо несчастных, которые даже не успели проснуться, если он правильно понимает всю обстановку. Происходит оценка внешних условий обитания, спокойно, с толикой радости в голосе говорила Элеонора, что придавало ей той самой человечности, которую так хочется слышать от собеседника живого, а не машины. Предлагаю оценить повреждения организма. Зарегистрирована незначительная кровопотеря. Ерев не стал отбрасывать рекомендацию и тут же воплотил ее в деле. Тут же перед глазами начали бегать строки текста. Колониальный чип начал получать информацию со всех датчиков, расположенных во всем теле. Кости скелета в норме. Мягкие ткани в норме. Сердце в норме. Обнаружено незначительное нарушение герметичности капилляров в носовой полости из-за резких перепадов давления. Рекомендаций нет. Обнаружена болезнь пробудившегося. Сила, выносливость и ловкость временно снижены на 1 оценочный балл из-за восстановления организма после пребывания в гибернации. Срок до 3 суток. Обнаружено легкое нарушение работы ЦНС. Возможны галлюцинации и головные боли. Следствие удара головой во время падения. Следствие недостаточной фиксации головы во время приземления капсулы колониста. Все. Больше никаких оповещений не было. Каждый орган, за исключением последних перечисленных, работал в штатном режиме, как и полагается человеку его биологического возраста. Хоть он отличался от реального возраста тела, но в капсуле, в которой он рос, все было доведено до такой степени, чтобы тело считалось взрослым, чтобы не было конфликта воспринимаемого «я» с действительностью, ибо в симуляции все привыкли к тому, кем они были. Анализ внешних условий изучен. Состав воздуха из-за повреждений некоторых внешних датчиков полностью установить невозможно. Рекомендуется перед открытием капсулы восстановить герметичность брони колонизатора первого поколения. А бывают другие поколения, усмехнулся Ерев, а потом сам пожалел об этом, ибо его легкий смех отдался головной болью, и он зашипел. Предполагалось, что колонисты будут сами разрабатывать под свои нужды все более современные и узконаправленные системы бронирования, в том числе и личные, спокойно ответила искусственная девушка. В данный момент из-за невозможности точного определения рода деятельности возводимой колонии броня полностью универсальна, сохраняет достаточную подвижность, но при этом не обладает какими-то выделяющимися среди прочих качествами. «Я тебя понял», – кивнул мужчина. «В остальном как условие, местная ночь. До рассвета осталось приблизительно 3 часа 26 минут. Точно определить невозможно из-за естественного светового фона ночного леса. Возможно наличие повышенного количества фосфора. Температура за бортом, хах, составляет 12,3 градусов по Цельсию. Климат умеренный среднеконтинентальный. Начало летнего сезона. Ветер северный 5 метров в секунду». «Понял», пробормотал Яр. «Так, поселение, как понимаю, надо основывать там, где приземлилась больше всего капсул, ибо ты же в капсуле заключена». «Да, да, 11-й, я заключена в системах капсулы. Остальные и тоже будут в них заключены, когда окажутся в пределах 50 метров от меня. В данный момент ближайшая капсула, сигнализирующая о своем наличии, находится в полукилометре севернее относительно текущих магнитных полюсов. Остальные 14 капсул», — уточнил будущий комендант. «Устанавливаю связь. Процесс небыстрый. После падения некоторые системы могли оказаться повреждены, а время для задействования резервных еще не наступило». «Я тебя понял», — тяжело вздохнул Ерев. «Так раз мне придется искать жителей, то укажи направление к ближайшей капсуле с разведчиками. Надевай на меня шлем и через 3 секунды вскрывай крышку». «Поняла, прошу повременить. Провожу последние диагностики самой капсулы. Необходимо убедиться, что подрыв пиропатронов люка не повредит никаких систем». 11-й промолчал. Он просто терпеливо ждал. А что ему еще оставалось делать? Местное зверье точно не придет сюда узнавать, что именно произошло. Огня по капсулам никто не открыл. Значит, предположительный враг не в курсе, что именно произошло. А пока Элеонора заканчивала проверки, у него было время прочесть бортовой журнал со всей информацией, к которой ему открыл доступ капитан колониального корабля. Точнее, ту часть, которую он передал в базу данных станции. И полученная информация его не порадовала. Если бы враг засек капсулы, то он бы просто уничтожил их. Хотя неизвестно, попал бы он вообще по таким маленьким объектам или нет. Но падение капсул гарантированно не прошло незаметным для предполагаемого противника. Стоит быть готовым ко всему. Сканирование завершено. Системы готовы к вскрытию. Шлем. Тут же на голове коменданта появился умный кусок металла, который был сопряжен с системами капсулы. Вскрытие капсулы через 3-2-1. Ерев. Имя. Ерев. Фамилия. 11-й. Возраст. Биологический 27,8 лет. Рост. 183. Вес. 80. Принадлежность к клану. Нет. Завет хранителя. Семейное положение на момент начала экспедиции. Холост. Специальность. Координатор центра управления колонией. Дополнительные навыки. Борьба с последствиями техногенных и природных катастроф. Навыки владения оружием. Штурмовые винтовки. Пистолеты. Пулеметы. Пистолеты. Стиль боя. Бой на ближней и средней дистанции. Причина участия в первой колонизации. Специально созданный человек по программе пробуждения Завет Хранителя Земли. Возможности автономного пребывания на планете. При базовом наборе выживания. 10 дней. Имплантаты. Огнеупорная кожа. Ускоритель мыслительных процессов. Расширенная база знаний. Предыстория. Покинул капсулу ускоренного развития организма 1 число 1 месяца 6147 года 3 эры. Биологический возраст организма на момент рождения – 22 года. Генетические родители. Отец – генерал сухопутных войск клана Ред. Мать – начальница административного центра клана Вайт. В капсуле прошел полный курс обучения по требуемым специальностям. Следующие 5 лет занимался развитием собственного организма, развитием когнитивных функций для нормального взаимоотношения с товарищами. Специальные усилители не ставились и не применялись, все физическое развитие достигнуто естественным путем посредством сложных тренировок, разработанных хранителем. Итоговой колониально-экспедиционной комиссией не оценивался, В связи с выдвижением кандидатуры лично хранителем, установлена личность одного из героев симуляции реальности проекта погружения. Генетически чист, нет наследственных скрытых генетических мутаций. При необходимости генетический код открыт для полезных и не несущих негативных последствий усилений. В последующем провел 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 8 лет. Биологический возраст организма на момент прибытия к колонизируемой планете – 27 лет. Личные качества – спокойный, расчетливый, сдержанный, отзывчивый, открытый. Возможные роли в качестве колониального жителя. Начальник группы управления колонией, спасатель, при крайней необходимости. Физические способности. Сила, 3 из 5. Выносливость, 3 из 5. Ловкость, 3 из 5. Глава 2. Ерриф выругался, стоило ему прийти в себя. Когда крышка оторвалась от корпуса капсулы, давление скакнуло настолько сильно, что он на несколько секунд потерял самого себя, отключился, из носа пошла кровь, опять, снова скачок давления, все же падение в капсуле бесследно для его здоровья не прошло, и, как только получится, он решил провериться, вот только как и когда вопрос остается открытым. Выбравшись из капсулы, ее пилот быстро осмотрелся, лес вокруг был достаточно густой, но в месте падения некоторые деревья просто покосились, некоторые скривились, но часть все же не выдержала удара и упала. Сама же капсула носом, или ногами, тут с какой стороны посмотреть, зарылась в землю, вытащить ее не представлялось возможным. Да и смысл, сначала нужно было найти нужное место для организации лагеря. Делать это в месте падения не самый лучший вариант, а до этого нужно найти все 14 капсул и вытащить оттуда будущих колонистов. Эля обратился к своей помощнице Яр, присев на колено, чтобы вскрыть одну из внешних ячеек со снаряжением и имуществом. Ты сказала, что миссия началась с момента старта капсул, но мы явно не за несколько часов долетели до планеты. Сколько прошло времени на самом деле? Ровно 10 суток через 2-1, вот теперь точно. Ровно 10 суток назад был произведен пуск капсул, спокойно пояснила она, а ее голос лился из более примитивных динамиков шлема, из-за чего казался более роботизированным. Удобная цифра для отсчета. Ну да, кивнул словно сам себе 11-й, 1 пишем, 11 в уме, ладно, не страшно, пока вообще непонятно, с чем мы столкнулись. Указывай направление на интерфейсе шлема, не зря же ему тоже прикрутили дополнительную реальность. Пару мгновений, с легкой напряженностью в голосе проговорила Искин, а потом более облегченно, готово, связь оставляет желать лучшего. Максимальный радиус, который будет доступен для гарантированного эфира связи, 10 километров. Понял, достаточно большой радиус, снова кивнул Яр. Примерный радиус падения капсул рассчитала, 25 километров, одобрительно ответила она. Но у нас оказался поврежден модуль сканирования при падении. Я не смогла составить карту местности. В данный момент на нее будет наноситься только то, что будут регистрировать камеры шлема. Переноситься будет с задержкой, ибо, как я уже дала понять, связь оставляет желать лучшего. 11-й встал и осмотрел то немногое, что сохранилось после падения. Все же мелкие пробоины обнаруживались во всем корпусе, в частности часть из них была и в отсеке хранилища. Это немного удручало, но на статус его задания никак не влияло. На поясе у него расположился тактический нож, целый, кованый, крепкий. На всякий случай он проверил. Ветку толщиной в 3 пальца тот срубал за 2 удара, если понадобится. Был также армейский рюкзак, внутри которого оказался стандартный набор для выживания, аптечка, фильтры для воды, непосредственно несколько бутылок с чистой питьевой водой, фонарик и еще немного всего по мелочи. Палатка же была уничтожена, она лежала отдельно и, по сути, спасла остальное имущество по большей части. Был еще пистолет, но он пришел в негодность. По какой-то причине оказался разрушен спусковой механизм внутри. Починить было возможно, Ерриф даже примерно понимал, как это сделать, но инструментов, как и опыта, у него не было, так что пришлось его оставить, ибо сейчас он бы только мешал и отвлекал своим присутствием. ХММ, вытащил он несколько капсул, батарейки для брони не думал, что они додумались их положить, без них броня станет только мешать, моментально пояснила Эля. Каркас в данный момент питается от 24-вольтового источника питания. Он использует такие высокоемкие батареи. Срок службы – 60 суток. «Спасибо», – с уважением ответил Яр. «Этого не знал. Всегда пожалуйста». И снова повисла тишина. В ячейке было еще несколько десятков рационов питания, два из которых были повреждены и превращены в фарш. Он их выкинул в еще горящее неподалеку пламя после падения. Нечего соблазнять местных хищников, да и просто живность, различными запахами. Два он взял с собой. Он не знал, сколько провозится в попытках найти команду, но понимал, что максимум может уйти на двое суток. Больше с собой нести, расточительство и лишняя нагрузка, что равно замедлению. Сейчас скорость была важна. Подогнав рюкзак, Ярриф несколько раз подпрыгнул, как его учили, чтобы проверить надежность крепления, после чего развернулся в направлении искомой капсулы и смело пошел вперед. В руке как-то само собой у него оказался нож, ибо кучность и плотность кустарника была достаточно высока, да и сами кустарники пока не вызывали особого доверия. Дойдя до линии леса, Яр еще раз бросил взгляд в сторону капсулы и шлейфа, который она оставила. Пламя почти потухло, что говорит о достаточно высокой огнеупорности местных деревьев. Неприятный нюанс, так как предполагалось, что они, как и на земле, первое время будут надежным источником топлива. Хотя кто знает, как они себя покажут, если их высушить. Это сейчас они все еще полны влаги. Пробившись через слой кустарника, Яр вышел на небольшую лесную тропинку. Зверье тут, как и на земле, создавало свои тропы, что было весьма приятно. Наткнуться на такую просто так, для него большая удача. Особо большими навыками выживания, в особенности чтения следов зверей, Ярриф не располагал, так что ему повезло, и он сам улыбнулся из-за этого. После падения капсулы была высока вероятность того, что все местное зверье просто разбежалось на многие десятки километров вокруг. А учитывая, что капсула упала 14, можно смело говорить, что ближайшие несколько часов он точно никого не встретит. Хотя сомнения были, и 11-й на всякий случай был готов к возможному бою. Хотя нож против того же условного медведя чистое самоубийство. Навыков у него не так много, и Яр это трезво оценивал. Попутно он пытался изучать, что именно его окружает. Лес был в основном однородный, деревья стояли словно под копирку. Кора напоминала чем-то ель, а вот листва на них походила больше на смесь пихты и дуба, если так можно выразиться. И при этом каждый листок слегка светился изнутри. Довольно интересное явление, что позволяло ориентироваться во тьме даже без использования фонарика. Хотя чем дальше Яр отходил от места падения, тем меньше света излучали листья деревьев и кустарников. Видимо, они как-то реагировали на ближайший свет, и, возможно, только ночью. «Можно использовать для системы сигнализирования», — хмыкнул Яр, сорвав листок, растерев его между металлом перчатки его брони. «Порошок тоже светится, причем даже ярче. Интересно, на самом деле ему даже понравилась первая особенность этого мира. Да, она с потрохами выдаст предполагаемому противнику их местоположение». Но вот в качестве сигнализатора, если все правильно провернуть, это тоже можно было использовать. Да и врагу в светящейся листве спрятаться будет куда сложнее, если он вдруг решит подобраться поближе. Трава при этом была совершенно обычной, не отдавала никакими оттенками, а в темноте так вообще казалась серой. Но кое-что на ней он случайно подметил. Темные пятна. Причем не везде, только на некоторых травинках. И все они были какие-то направленные. Дотронувшись, он сразу понял, что это кровь, поднял он взгляд, кого-то ранило, животное, надеюсь, кровавый след уводил в сторону и терялся где-то среди кустов. Проверять свою догадку он не хотел, во-первых, это полностью противоречило его заданию, во-вторых, он мог потеряться, хотя направление, если понадобится, Эля могла построить, но в любом случае в приоритете было достать из капсулы того, кто может ему помочь в поиске остальных. Пока тропинка вела его в нужном направлении, скорость его передвижения была относительно высока. Но, как только она свернула, Ярриву снова пришлось продираться через каждый куст. Спасибо ножу, он быстро избавлял его от нужды ломать руками все, что было перед ним, позволяя относительно быстро преодолевать самые плотные участки кустарников, которые, казалось, были сплошными. Внимание! Внезапно голос Эли раздался в динамиках. Что-то воздействует на пластины брони правой ноги. Рекомендация. Избавиться от проблемы. Рекомендация 2. Использовать для этого нож. Научные цели имеют более низкий ранг, нежели цели выживания. Кивнув, Яр прислонил кончик своего ножа к верхней части внешней поверхности голени и резким движением опустил его вниз. Тут же что-то мягкое почувствовалось, но оно не стало препятствием. И стоило только нанести этому что-то первую рану, как оно ретировалось. Поднявшись на ноги в полный рост, ибо пришлось присесть при нанесении удара, 11-й включил фонарик на шлеме и быстро осмотрел нож. Кровь, не совсем красная, отдавала легким фиолетовым оттенком. Если учесть особенность, то можно смело говорить, что тут есть местные аналоги змей. Дерьмово, подытожил он, после чего продолжил маршрут. В какой-то момент кустарник резко оборвался, а листва вокруг снова начала светиться. Все это явно говорило о том, что он приблизился к нужному месту, оставалось совсем чуть-чуть. Но уже прошло порядка часа, пока он продирался через все препятствия, так что около капсулы можно было встретить живых существ. По крайней мере, Яр настраивался на возможность такого исхода событий. Но обошлось. Капсула была в одиночестве и выглядела как-то неестественно. Слишком много повреждений, слишком много искажений. Пришлось первопроходцу насторожиться. В его голове начали переплетаться самые мрачные мысли, но такой исход был вполне вероятен. Он и сам не отрицал, что ему, по сути, повезло. «Мертв», — утвердительно сказал Искин, когда Яр приблизился к капсуле и осмотрел покоящегося там покойника. «Сгорел в атмосфере, не успел прийти в себя. Для него это была безболезненная смерть. Теперь потенциально нас осталось 13. Черт», — ругнулся будущий комендант. «Каждая новая потеря все больше и больше усложняет миссию. По моим расчетам, потери при падении капсулы, с учетом обнаруженных внешних повреждений и их анализа, могут составлять от 30 до 50% всех колонистов», — как-то буднично спокойно проговорила Иля, что вызвало некое раздражение у человека. «Ты так спокойно об этом говоришь», — с этим же раздражением сказал в ответ Яр. «Ладно, ты и тебе положено быть иногда сухим аналитиком. Я... человек. У меня есть чувства, и я их, в отличие от тебя, не всегда могу контролировать». «Верно подмечено», — спокойно сказала Элеонора, но замечание учла. «Ситуацию проанализировала, постараюсь быть более человечной при подобных случаях». Последние ее слова были действительно полны сочувствия. «Так быстро подстроилась?» «Скорее всего, личностная матрица позволяла быстрее вклинивать в общение с людьми, если верить описаниям. Но Яр в это не совсем верил. Для него робот всегда робот. Даже тот же хранитель, в первую очередь искусственный интеллект, который в силу своего возраста способен полагаться не только на сухую аналитику, но и на косвенные признаки, в том числе на возможные эмоции. «Ладно, погребением займемся потом», — похлопал по крышке капсулы 11-й. «Вторая капсула с подобным колонистом далеко, примерно в 2 километрах от данной точки». Снова спокойный и чуть роботизированный голос. «Связь установлена с 11 капсулами из 13, исключая нашу. 2 потенциально уничтожены. Но я бы не стала так думать, ибо есть высокая вероятность повреждения модуля связи капсул». Планета оказалась окружена легкой крошкой камней. «Показывай направление», — отпрянул от капсулы со сгоревшим колонистом Яр, после чего постоял пару мгновений в ожидании. Он не верил ни в кого. Даже в симуляции ему не смогли привить веру. А в реальности, когда весь его мир перевернулся с ног на голову или с головы на ноги, кому как удобнее, тем более, для него богов не существовало, его разум был развит в цифровой симуляции, а тело – в капсуле. И от кого он произошел, большая загадка. На Земле была база данных генофонда, необходимое требование еще со времен начала становления, и ни единого совпадения не произошло, когда он пытался найти хоть кого-то близкого, даже 10%-ного. Его генетический код был практически полностью уникальным относительно других людей. «Словно я призрак прошлого», — проговорил он сам себе под нос, но тут же отбросил мрачные мысли в сторону. Когда направление сформировалось, он тут же уверенным шагом направился в указанную сторону, но тут же развернулся и вернулся к капсуле. «Мертвым имущество ни к чему, а ему может пригодиться». Так что он попытался вскрыть ячейку хранилища капсулы и оказался разочарован. Она была пуста, причем полностью. Ее никто не мог обобрать, поэтому он внимательнее ее осмотрел и чертыхнулся. И вот тут, видимо, произошла разгерметизация, снова проговорил он себе под нос, подметив, что это в условиях одиночества становится привычкой. Детально обследовать капсулу Яр не стал. Раз имущества нет, то и нечего было терять время. Неважно, кто там был, какое могло быть у него снаряжение, его уже не вернуть. И горевать из-за этого в данный момент – последнее, что Ярев может сделать. Наоборот, чем он большего сможет достигнуть тут, на планете, тем большую дань уважения он сможет отдать тем, кто погиб, пытаясь тут оказаться. На этот раз путь занял куда больше времени. Кустарник стал выше, плотнее, словно сама природа пыталась загнать его в ловушку. Приходилось делать большие крюки, из-за чего не всегда быстро удавалось вернуться на требуемое направление движения. «Полный анализ воздуха завершен», — проговорила Иля. «Рекомендуется снять шлем, чтобы не тратить запасы встроенных баллонов с воздухом, либо переключиться на фильтры, что также не рекомендуется, ввиду их дефицита. Запаса в данный момент нет. До цели оставалось буквально 200 метров, если верить дальномеру на основании получаемого радиосигнала. Рисковать или нет, 11-й не знал. Возможно, в воздухе все же есть что-то, что заставит его содрогнуться, умереть мгновенно, а возможно, это играет его паранойя. Все же листва в основном зеленая, что говорит о проходящем внутри фотосинтезе. Или как там эта хлора что-то называется, снова пробубнил под нос. Но не проверить он не имел права. Если все же воздух чем-то отравленный непригоден для дыхания, то вся их миссия изначально обречена на провал. Просто не хватит ресурсов, чтобы поддерживать то же дыхание. Плюс естественные потребности как-то надо справлять, а для этого броню гарантированно придется снять. Ну была не была, сделал он вдох, а после нажал на кнопки под подбородком, заставляя запорные механизмы открыться. Вдох и ничего. Воздух казался сладковатым на вкус, пряным в какой-то степени, словно он находился на каком-то рынке приправ. Весьма приятный запах, подметил он сам для себя, после чего прикрепил шлем к своему рюкзаку и продолжил движение вперед. Капсула прозвучала откуда-то из района шеи, там тоже были динамики как раз на такой случай. Целая. Анализ получения данных: пилот капсулы жив. Рекомендация – ускориться. 11-й спорить не стал, он даже был рад услышать нечто подобное. Прошло уже 8 часов, как он оказался на этой планете. Не так много, чтобы начать сходить с ума, но ему чертовски хотелось поговорить с кем-то живым. Когда он оказался рядом, то быстро протер рукой стекло. Под ним лежала девушка. Мирно спала, даже улыбалась. Бледная кожа, короткие черные волосы, полные губы, тонкий носик. Ее внешность притягивала, и в голове у него, как у человека, никак не могло сложиться 2 плюс 2. И она, разведчица, удивился он вслух. Хладнокровная убийца при необходимости, не зря говорят порой, что внешность обманчива. Лия, имя, Лия, фамилия, Ан, возраст, 25-28 лет, рост, 164, вес, 58, принадлежность к клану, Блу, семейное положение на момент начала экспедиции, не замужем, специальность, разведчик, боец дальнего боя, дополнительные навыки, выживание, охота, собирательство, чтение следов, картография, навыки владения оружием, превосходное владение ручным оружием дальнего боя различных калибров, полуавтоматические пистолеты, стиль боя, дальняя дистанция, возможность оказания помощи в ближнем бою, причина участия в первой колонизации, отобрана специальной войсковой комиссией клана и рекомендована планетарному совету для ведения разведки и составления карт местности при помощи современного оборудования, возможности автономного пребывания на планете, при базовом наборе выживания во время исследования и отбора точное количество дней вычислить не удалось ввиду особенностей навыков и установленных имплантатов. Имплантаты, внедренный в глаза имплантат, позволяющий выделять по желанию владельца особенности местности, увеличивать кратность обзора в 3 раза, частичное усиление мышц, усиление легких и сердца, нейронные ускорители относительно органов чувств. Предыстория. Родилась 19 числа 10 месяца 6126 года 3 эры. Родители пропали без вести, когда ей было 2 года. Выросла в приюте на окраине территории клана Блу. В возрасте 12 лет добровольно вступила в ополчение, впервые применила оружие против человека, ребенку не дозволили принять участие в самом сражении, приказали действовать издалека. Обучение до 12 лет проходило при приюте. После отражения нападения сил повстанцев была переведена в столицу для анализа. Выявлены определенные мутации, позволяющие ей стать превосходным разведчиком. По достижении возраста 18 лет, законного возраста установки имплантатов, были проведены первые модификации организма, глаза и нейроускорители органов чувств. В дальнейшем, при прохождении обучения и практики при сражении с повстанцами, правительство клана за выдающиеся заслуги улучшало ее организм. Прим. Лия сама просила в награду все свои улучшения. В колониальную экспедицию попала в первые дни отбора. В дополнительном обучении не нуждалась в рамках назначенной роли. Основы боя знает отлично. Тактические основы знает хорошо. Способна давать целеуказания всему отряду, оказывая помощь командиру подразделения. Итоговой колониально-экспедиционной комиссией была оценена на 8,5 из 10 баллов. Была допущена в качестве командира подразделения охраны и обороны инструктора колониального ополчения. В последующем провела 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 28 лет. Личные качества – внимательная, чуткая, старательная, целеустремленная, строгая к себе. Возможные роли в качестве колониального жителя. Картовед, разведчица, боец огневой поддержки. Физические способности. Сила – 3 из 5. Выносливость – 4 из 5. Ловкость – 4 из 5. Глава 3. Перед тем, как активировать открытие крышки капсулы девушки, предстояло сначала привести ее в чувство. Сделать это оказалось проще простого, и прямого участия первопроходца, по сути, даже и не требовалось. Дежурное устройство связи капсулы было способно принять сигнал от его капсулы, где нужный приказ сформировала Элеонора. Самое долгое – ожидание. Девушка приходила в себя после стазиса около 30 минут. За это время ничего такого не произошло, за исключением почти полного затухания практически всех источников открытого пламени. Живности так и не появилось, а мир потихоньку начал расцветать. Местное светило начало свой восход, тоже с востока, относительно местных магнитных полей, что обрадовало Ярева. В его цифровой реальности все было наоборот, но к Земле он привык быстро. И тут привыкать уже не придется. Торопить девушку Яр не стал. Из-за стенок капсулы, вокруг которой он бродил, присаживаясь рядом, временами слышался голос. Видимо, где-то что-то было пробито, но Лии повезло, она осталась жива, в отличие от прошлого, найденного будущим комендантом оператора капсулы. Но все же долго она там лежать не могла, вылезла бы все равно. Телу не прикажешь, некоторые процессы не остановить. Есть всегда захочется через какое-то время. Надо бы перекусить. Услышал он нечто схожее из-за стенок капсулы, после чего сбросил с себя рюкзак и присел на ближайшее поваленное дерево, где и разложил свое имущество. Суточный набор был достаточно прост. 3 основных блюда в специальных контейнерах, 3 бутылочки воды, пакетик кофе и 2 пакетика чая. Плюс, в качестве приятного бонуса, маленькая плитка шоколада, немного сухофруктов, маленькая бутылочка с соком. Как оно все не испортилось за столько времени, он даже думать не хотел, но срок годности явно гласил, что есть это еще можно, а его желудок напоминал, нужно. Крышка отлетела аккурат в тот момент, когда с практически безвкусной смесью, пемиканом, было покончено. Ярев с интересом посмотрел на девушку, которая одарила его опасливым взглядом, после чего встряхнул бутылку с водой, активируя встроенные нагреватели. Лия всмотрелась в лицо сидящего, покрутила головой вокруг, после чего выпрыгнула из капсулы в противоположную от Ярева сторону, затем скрылась за ней. 11-й просто пожал плечами, после чего открыл бутылочку и засыпал туда смесь кофе с сахаром, чему был приятно удивлен. Размешал, покрутил, после начал медленно потягивать, молча наблюдая за действиями разведчицы. Она же крутилась вокруг своей капсулы. Как оказалось, у нее было сразу несколько блоков хранения. Возле одного из них она выругалась, что опять ломало представление о ее внешности, но можно было просто списать на стресс, который она сейчас испытывала. Но в основном она смогла достать все, что планировала, в том числе и легкую винтовку с магазином в 20 боеприпасов, и после, ожидаемо, она взяла Ярева на прицел. А теперь, прошу, скажи, какого фига сейчас происходит? С невозмутимостью на лице проговорила она. Мы, передовой отряд, спокойно начал объяснять он. Наша задача проста, найти противника и уничтожить, основав при этом лагерь, используя наши собственные капсулы как один из инструментов для этого. Вдвоем, нахмурилась она, после чего еще раз покрутила головой. Вдвоем, даже живности вокруг нет. Тебе не кажется, что это выглядит весьма подозрительно? Кажется, кивнул он. Я вообще пришел в себя там, показал он пальцем в сторону небес, и ощутил на себе все прелести приземления, в отличие от тебя. Кстати, ни за что. За что мне бы тебя благодарить? Чуть расслабилась она, понимая, что угрозы от ее собеседника точно нет. Меня разбудил не ты, а встроенный в капсулу и... Ага, усмехнулся Ярев. В мою капсулу. Элеонора, передай ей всю необходимую информацию по миссии. Спокойствие. Одно из лучших качеств, которое можно использовать при любых переговорах. 11-й был рад, что оно ему досталось при воспитании, при взращивании. Он мог контролировать каждое свое слово, подавлять эмоции, когда они в нем зарождались, если это требовалось. А еще он прекрасно понимал, что не стоит злить вооруженную девушку, которая только-только пришла в себя. Лия же опустила винтовку окончательно и уселась на землю возле своего рюкзака, прислонившись спиной к капсуле. На нее сейчас свалилось многое, поэтому ей требовалось не только воспринять всю информацию, но и переживать ее, переварить, воспринять как данность и работать дальше. Ситуация не в нашу пользу, откровенно говоря, спустя еще минут 10, когда бутылочка Ярева полностью опустела, ответила она. Тут с тобой я вынужден согласиться, кивнул он, поднявшись на ноги, попутно убирая пустую бутылку в рюкзак. Но у нас ясная миссия. На нас рассчитывают 2 с лишним миллиона человек, которые прибыли вместе с нами на колониальном корабле. И чем дольше мы тянем, тем выше вероятность того, что все обернется банальной катастрофой. Каков план действий? Уточнила девушка, после чего несколько раз хлопнула себя весьма хлестко по щекам, из-за чего те даже покраснели, а после нацепила перчатки. Найти выживших, закинул наконец за спину Ярев свой рюкзак. Всего упало, вместе с твоей и моей, 14 капсул. Один уже гарантированно не сможет принимать участие. Это примерно там, указал он рукой в сторону того места, откуда вышел. Карты не хватает. ХММ, повернулась в сторону капсулы девушка. У меня был модуль разведки с фото и видеофиксацией. Можно вытащить информацию, наложить на то, что известно тебе. Ты же как-то меня нашел. Элеонора, наклонился в сторону шлема Яр. Твое слово. Если есть карта, то я смогу наложить на нее схему размещения капсул, спокойно ответила сразу обоим и. Это потребует времени, возможно, корректировки на ходу. Тогда сейчас настрою модуль отключился при падении, процедила сквозь зубы девушка, а в голосе было слышно, что она считает себя виноватой из-за этого. Пока девушка крутилась, Ярев открыл ее карточку и внимательно пробежался по всем пунктам. Строга к себе, теперь становилась понятна причина самобичевания, но он не стал ничего говорить, видимо, что-то повлияло на нее в прошлом, из-за чего она себя так ведет. Переучивать и перевоспитывать точно не было в его целях, ему придется работать с ней, а не быть ее нянькой.